Глава 7. Радушный прием. «Ну привет, Эльфин!» На меня смотрело улыбающееся лицо Кости, зависшее прямо над столом. С одной стороны, для меня такие технические эффекты были не в новинку. С другой стороны, я не ожидал такого от магафона, висящего на моем запястье. «Ну привет!» — ответил я, пытаясь потрогать изображение рукой. «Как я, собственно, и ожидал!» Пальцы прошли насквозь, не ощутив сопротивления. «Как раз хотел тебе звонить». Костя осмотрел мое лицо. «Ха-ха, прическа у тебя, конечно, отпад. Так и знал, что Луи натравит на тебя своего стилиста». Я попытался взъерушить волосы, но ощутил, как они тут же сами собой приняли прежнюю форму. Плюнув, я решил задать иной вопрос. «Слушай, а этот костюм, он магический?» «Я просто... запачкал его, но грязь не въелась. Даже складки сами собой разгладились». «А, да, это зачарование чистоты. Но оно недолго действует. Максимум неделю. Плюс зависит от того, насколько ты грязнуля. А так я покажу тебе в районе одну магчистку. Там и вещи хорошо очищают, и чары накладывают». «Спасибо», — улыбнулся я. «Я чего звоню-то?» «Орден сказал, ты нашел мне жилье». «Ага, как раз пока свободен, могу тебе показать», — улыбнулся он. «Подъедешь?» «Да, конечно. А куда?» — спросил я. «Если ты в районе Дриад, я тебя заберу. Ну а если нет, как подъедешь, звони». «Договорились», — ответил я. «Думаю, в течение часа буду. А там свяжемся». Расплатившись за сытный, хоть и не самый симпатичный обед, я оставил чаевые и вышел из заведения. Стоило отойти мне на пару шагов, как меня догнала гоблинша. «Господин, господин!» — кричала карлица. «Чего тебе?» — спросил я, испугавшись. «Вы деньги оставили?» — она протянула оставленные мной чаевые. «Ну да, оставил», — согласился я. «Так возьмите, вы, видимо, забыли», — забеспокоилась гоблинша. «Нет, это вам, за хорошее обслуживание», — ответил я и, отвернувшись, зашагал дальше. «Господин!» растерянно произнесла зеленокожая. «Вы потом за ними вернетесь?» «Не, купи себе что-нибудь», бросил я через плечо и едва не оступился. Гоблинша в чистой форме плюхнулась прямо на асфальт, глядя на деньги в руках. «Я, видимо, много оставил. 50 серебряных». «Деньги, огромные деньги», приговаривала она, а я ускорил шаг. «Ну их, этих гоблинов». Преодолев бодрым шагом 40 метров, я увидел своего старого знакомого. Ну, как старого? Это был тот самый извозчик, спускающим ветры псом, который привез меня сюда. «Свободен, отец?» — спросил я у извозчика. «Какой я тебе отец?» — сплюнул гнорк и проворчал что-то на неизвестном мне языке. Думаю, он высказывался на мой счет. Ну, или на счет всех эльфов. «Так свободен?» — проигнорировал я его ворчание. «Свободен!» буркнул он. «Обратно довезешь?» — спросил я. «В район коптильщиков, что ли?» «Если это тот район, где я был, то да. Там, кстати, есть заведение горячей дриады, знаешь такое?» После новой волны брани, в которой я отчетливо расслышал фразы «совсем охренели» и «зажравшиеся эльфы», гнорк наконец ответил. «Знаю, садись», — буркнул он. «Да уж, что-то утром я не заметил, чтобы он был такой хмурый», — подумал я, забираясь в повозку. Не успел я усесться, как пес тронулся с места. Видимо, дед хотел мне досадить и рассчитывал, что я не удержусь на ногах. Но собака набирала скорость плавно, и я не представляю, что должно было произойти, чтобы она смогла стартануть быстро. Пес, поднатужившись, разгонялся, а я, подсев поближе к гнорку, поинтересовался. «Что у тебя так настроение к обеду испортилось?» «Не обедал еще, вот испортилось». После новой волны ворчания ответил гнорк. «Так, может, пообедать?» — спросил я. Гнорк повернулся ко мне, посмотрел на меня из-под лобья тяжелым взглядом, а затем молча перевел глаза обратно на дорогу. Видимо, к диалогу он был не расположен. Ну и ладно. Однако через 5 минут он снова начал ворчать. Правда, уже на понятном языке. «Понаприехали в ваши остроухие бойцы. Теперь и шагу ступить нельзя. Куда ни плюнь, везде голубенькие формы!» Он сплюнул. «О, вон, вон, погляди!» Мотнул он головой в сторону переулка, из которого доносился шум драки. Из переулка выскочили двое эльфов в синих мундирах. Будто какие-то уборщики, они оба тащили по бесчувственному гоблину в обеих руках. Свалив тело кучей, они снова бросились в переулок. Повозка поравнялась с улочкой, где скрылись синие мундиры. Я увидел масштабную и жестокую драку, в которой несколько десятков эльфов бились против толпы гоблинов. Причем мне сначала показалось, что гоблины прут нескончаемым потоком из двери подъезда, но только через секунду понял, что они оттуда вылетают, будто их тяжелыми пинками отправляют по курсу «подъезд в воздух асфальт». «Что там Крам говорил?» «Нежные эльфы? Тут какие-то жесткие головорезы». Хотя и эльфам доставалось. Я видел несколько фигур в синих мундирах, привалившихся к стене. Следующая подобная картина ждала через несколько кварталов. Семеро эльфов о чем-то оживленно болтали, посмеиваясь в промежутках между репликами. Перед ними аккуратными рядками лежали около 30 эрков со связанными руками. Если бы не путы, можно было бы решить, что здоровяки просто прилегли отдохнуть. Настолько умиротворенно выглядела картина. Хотя нет, почти у всех эрков были побитые лица. У эльфов вид тоже был помятый, но об исходе стычки гадать не приходилось. «Посмотрел бы я на этих ушастых без их магии!» — фыркнул Гнорк. «И что, так во всем городе?» — спросил я. «Так только на центральных улицах!» — хмыкнул дед. «А в трущобах, думаю, вообще война!» На рыночной площади, как я слышал, полрайона разрушили. Там и без жертв не обошлось. Я почувствовал, как эльфин начал краснеть, а я только усмехнулся про себя. Спустя 10 минут я начал узнавать места и позвонил Косте, вызвав новую волну брани у Гнорка о зажравшихся эльфов с их побрякушками. Оказалось, что Костя как раз расслабляется в борделе, о чем свидетельствовал смех девушек на заднем фоне. Как ни странно, кроме побитых окон, в районе было довольно спокойно. По крайней мере, рейдов с уличными боями я не заметил. Подъехав к заведению Брока, я заплатил Гнорку, нарочно дав в 2 раза больше денег. «Сдачи не нужно», — произнес я, следя за реакцией извозчика. Но у того даже улыбки на лице не появилось. Судя по его ворчанию, он еще больше уверился в том, что эльфы вконец зажрались. Костю я дожидался в течение 15 минут. В бордель я заходить не стал, так и оставшись на улице. Проводив взглядом полукивающего пса, тянущего телегу, я принялся внимательно оглядывать улицы. Похоже, что ночью здесь и правда проходили какие-то баталии. Хоть улицы и казались вычищенными, то и дело встречались здоровенные дыры в асфальте и в стенах домов. В нескольких местах сквозь дыры даже просматривались чьи-то квартиры. Наконец, из массивных дверей выбрался сияющий Костя. «Ну, здорово, боец! Брок порассказал тут про твои достижения!» Он хлопнул меня по плечу. «Ну что, садись в тачанку!» — сказал он, направившись к своей машине. Путь до моего нового жилища был недолгий, от силы 10 минут. Хотя Костя и гнал довольно быстро, обилие поворотов компенсировало его манеру езды. Наконец он подъехал к 5-этажному дому странного цвета с двором-колодцем в центре. «Знакомься, твое новое жилище. А соседи — просто загляденье». Он ехидно усмехнулся. «Луира задел тебя, как на королевский бал. Весело тебе будет с местными ребятками. Ну ничего, ты парень серьезный, думаю, разберешься». Он снова усмехнулся. «Ну пойдем?» То, что я принял за странный цвет стен, оказалось плотным слоем разнообразных кривых граффити. Гор мусора не наблюдалось, но и чистым район назвать было сложно. Но это придирки к ландшафту. Что касается аборигенов, тут отдельный разговор. В дальнем углу стену дома доблестно и самозабвенно подпирали 2 пьянющих гоблина. Как я понял, подъезды были внутри колодца, и чтобы оказаться внутри, нужно было пройти сквозь арку, ведущую во двор. В темном проходе виднелась фигура здоровенного эрка. На нем была толстовка с глубоким капюшоном, полностью скрывающим его лицо. Когда мы вместе с Костей проходили мимо него, он вдруг активизировался. «Эй, ребята, у меня пыль отменная. Вы такой в жизни не пробовали. Ко мне и столица за ней». «А ну, вали отсюда!» — рявкнул Костя. «Эй, легче, легче, братан, я же хорошую дурь предлагаю». «Ты у кого ее берешь?» — рыча спросил Костя. «А с какой целью интересуешься?» — набычился Эрк, хоть и было видно, что он в любой момент готов сорваться с места и убежать. «Когда с орденом Броком будешь работать, тогда и торгуй здесь. А пока вали отсюда, пока я свои планы ради тебя не поменял». «Все, все, понял, понял», — замахал он руками. «Я не знал, чья это территория. Я прошу передать мистеру Броку мои извинения». «В жопу их засунь для ускорения», — бросил Костя через плечо, продолжив шагать. Я не стал комментировать, проследовав за парнем. «Лови ключи». Костя подбросил в мою сторону связку, и я ловко ее поймал. «Реакция хорошая», — усмехнулся он. «Может, и от кирпича увернешься». «От какого кирпича?» — спросил я, но парень, ничего не ответив, нырнул в первый же подъезд. Я двинулся за ним, оказавшись в, на удивление, чистом подъезде. По крайней мере, сквозь частые настенные рисунки просматривалась светлая и относительно свежая краска. Воздух в помещении был немного сыроватый, но я ожидал чего-то гораздо худшего. Да и лестничные пролеты не были замусорены. Так, редкие сигаретные окурки да пара бутылок. Ну и пыль. В общем, жить можно. «Район не самый лучший», — заговорил Костя. «Но зато квартира хорошая, думаю, тебе понравится». В этот момент на лестничной площадке третьего этажа раздался какой-то шум, но Костя будто его и не заметил. «Опять же от босса недалеко». «Ага, а еще недалеко от одной интересной мне особы». «Срань эльфичья! А что это здесь гладкорожие делают?» Раздался хрипловатый голос какого-то эрка. Я старался поспевать за Костей, поэтому почти сразу увидел двоих эрков и одного гоблина, которые расселись на ступеньках. Рядом с ними стояли бутылки. Все трое курили, и, судя по запаху, это был не табак. Либо местная замена, либо какой-то наркотик. Костя, даже не замедлив шаг, продолжил путь, на ходу выхватив пистолет. Он остановился в метре от возмутившегося эрка и упер тому в лоб ствол. «Я тебе сейчас дырку в башке сделаю», — с задорной улыбкой произнес он. «Вы что здесь расселись, а? Отбросы!» Эрк, в лоб которого целился Костя, явно потерял дар речи. Зато второй эрк подал голос. «Отдыхаем, начальник, после дня трудового». «После какого дня? Обед только!» — рявкнул Костя. «Эй, эльфи, дай-ка вот этому в рожу, чтобы выбирал выражение. Давай-давай, не стесняйся». «Да меня упрашивать и не нужно», — ответил я, вытягивая из-за пояса молоток. Я давно хотел опробовать, как новый уровень пассивки «боец» на моей боевой способности скажется. Однако проблема пришла откуда не ждали. «Эльфин, в чем проблема?» — мысленно спросил я. «Господин Макс», — пробормотал парень также мысленно, — «он же на нас не нападает». «А тебе нужно, чтобы нападал?» — усмехнулся я. «Видишь ли, как правильно заметил Костя, тебе и кирпич из-за угла может прилететь. Поэтому нужно действовать превентивно. Давай, не стесняйся. Хорошенько размахнись и бей здоровяка в бороду. Давай-давай, не робей». «Но, господин Макс, ты хотел быть бойцом, вот и учись. Считай это начальным уровнем. Вот когда цели будут движущимися, ты еще пожалеешь, что не усвоил этот урок. Вперед!» «Эльфи, ты долго?» — спросил Костя. «Нет, просто боюсь, как бы этому клыкастому башку не снесло», — ответил я, а про себя подбодрил полуэльфа. «Давай, а то потом Кости не будет, и тебе придется самому с этими ребятками разбираться. Нужно заранее поселить в них страх, чтобы к тебе и не думали лезть». «Да ты не бойся, если у этого...» — он стукнул Эрка по лбу стволом. «Башка отвалится, его местные крысы съедят, даже тело не останется». «А если его дружки вздумают болтать, то у местных грызунов целый пир будет». Эльфин, наконец, поддался на уговоры и, хорошенько размахнувшись, будто бейсболист, провел отличный удар в челюсть. Все же последние усиления неплохо сказались. Эрка подбросила в воздух, после чего он повалился на пол, врезавшись головой в стену. «Ого!» — рассмеялся Костя. «Чем ты его?» «Да так, к ремонту готовился, молоток прихватил», — ответил я. «Ну ты и правда огонь, парень. усмехнулся Костя, а затем обратился к оставшимся зеленокожим. «Знакомьтесь, ребятки, это Эльфин, новый помощник Ордена Брока. Думаю, не нужно объяснять, что с ним нужно вежливо здороваться при встрече и всеми силами облегчать его быт». Эрко-гоблин, заметно побледнев, похоже, благодарили судьбу и свою замедленную сообразительность за то, что не они посмели называть важных гостей гладкоружими. «Я вас запомнил», — продолжил тем временем Костя. «Рекомендую оповестить об этом всех утырков вашего района. В случае чего, спрос будет лично с вас троих». Костя по очереди ткнул стволом пистолета в троицу, закончив на валяющемся без памяти Эрке. «А теперь рассосались нахрен!» Костя прежним размашистым шагом продолжил восхождение, а Эрка-гоблин поспешили вжаться в стены, будто пытались просочиться сквозь них. Одновременно с этим они кивали как болванчики, видимо, подтверждая, что информация услышана и усвоена. «Мило», — усмехнувшись, произнес я. «Учи новый язык», — обернувшись на меня, хохотнул Костя. «Называется убедительное вступление. Этим ребятам нужно доходчиво проламывать черепа. Тогда они вроде начинают понимать цивилизованную речь. Видишь, какие они сразу умнички». Наконец мы добрались до четвертого этажа и остановились у массивной металлической двери. «Открывай», — произнес Костя, приглашая подойти к двери. Повозившись с ключами, я отпер замок и вошел в свое новое жилище. Квартира оказалась на удивление просторной и чистой. Обстановка радовала стилем и продуманностью. Я насчитал 4 комнаты, не считая гостиной. 2 ванные, одна из которых была соединена с туалетом, еще один туалет и большую кухню со столовой. Балкон небольшой, но довольно длинный. Как я понял, эта квартира была собрана из 2. «Вот это хоромы!» — удивился я. «Нравится?» — усмехнулся Костя, явно довольный произведенным эффектом. «А то! Я ожидал чего угодно, но о таком и близко не подозревал». Я остановился у большой картины, на которой был изображен Эрк с человеческой женщиной и 2 детьми. «Бывшие хозяева?» — спросил я, кивнув на портрет. «Ага, торгаш один. Задолжал нам, вот и отдал одну из своих квартир. Я надеялся, он в центре что-нибудь подгонит», — вздохнул парень. «Я бы тогда тебе свою хату отдал, но и это неплохо», — усмехнулся он. «Как считаешь, здесь можно личные вещи оставлять?» — спросил я. «Думаю, можно. Брока боятся, да и старого хозяина уважали. Но ты и сам не плашай, держи марку», — усмехнулся Костя. «Ну все, бывай, обживайся. У меня еще дел по горло, и так с тобой засиделся». Я не стал напоминать ему о том, что до этого он веселился в борделе, однако решил спросить. «Слушай, я хочу в детдом заскочить, вещи свои забрать. Ты не знаешь, как проще всего туда добраться?» «Давай закину тебя до Дриад, там всегда извозчики тусуются». «Ну и у меня там важные переговоры», — подмигнул мне парень. «Кстати, вроде за картиной сейф есть, ключи на связке». Я оставил почти все деньги в сейфе, который и правда обнаружился за портретом бывших хозяев. Оставил 5 золотых с мелочью. Как я понял, это довольно неплохие деньги. В остальном мне больше нечего было оставлять. Мои пожитки остались в приюте. Видимо, у Кости в борделе были и правда очень важные переговоры, потому как он гнал с поражающей скоростью. Он даже порекомендовал мне проверенного извозчика с запряженными в изящную карету длиннохвостыми кошками. Если бы не темно-синий окрас шерсти, я решил бы, что это гепарды. В итоге я довольно быстро оказался в пункте назначения. На этот раз поездка и правда была с ветерком, и без посторонних примесей. У здания детского дома было довольно оживленно. Подростки гуляли вокруг территории, сидели на поваленных деревьях, будто на скамейках. Были даже те, что разместились прямо на земле, несмотря на прохладную по осеннему погоду. И вроде бы обычные подростки, вот только лица у них не по-детски серьезные. Изможденные, что ли, или даже испуганные. Решив не забивать себе голову, я направился к нужному зданию. На входе меня остановил Эрк-охранник. «Мистер Томпсон», — ухмыльнулся Эрк, сверившись с картотекой. «А мы вас потеряли. Вы не ночевали сегодня. Весь детский дом на уши из-за вас поставили. Что ж вы так?» «Извиняюсь, не знал, что у вас все так серьезно», — удивленно произнес я. «А как же? О каждом ребятенке печемся. За каждым осуществляем отеческий надзор. А вы так распорядок нарушаете. Еще и пример, какой детишкам подаете». «Виноват, дурак, исправлюсь», — отрапортовал я. «Больше не повторится», — добавил я, хотя нагло врал и планировал повторить свое исчезновение, причем с концами. «Господин Цангис очень просил вас посетить его, как появитесь», — с прежней ухмылкой произнес Эрк. «Незамедлительно явитесь к нему». «Будет исполнено. Вот прямо сейчас и отправлюсь». «Вот и отлично», — ответил Эрк. «А я вас провожу, чтобы наверняка». Я хотел было сказать, что в этом нет необходимости, но Эрк откинулся на спинку кресла и крикнул куда-то вглубь помещения. «Эй, клыкастый, а ну замени-ка меня! Давай, шевелись, не развалишься!» Эрк поднялся со своего места и вышел мне навстречу. «Ну, идемте!» Сделал он приглашающий жест в сторону входа. «Да уж, похоже, не получится провернуть все быстро. Наверное, и упырь этот пристанет. Будет нотации читать и угрожать расправой. Эх, сбежать бы! Глушануть этого Эрка, забрать свои вещи из комнаты и свалить. Ну и не возвращаться, пока не перейду к миссии с гребаным детдомом». Вскоре мы оказались у двери в кабинет безопасника. Или кто он там, я уже и забыл. Войдя в кабинет Цангиса, я первым делом увидел посеревшее от усталости лицо вампира, которое при моем появлении стало расцветать на глазах. «Глуши его, здоровяк!» Настолько жизнерадостным голосом произнес вампир, что я даже не сразу понял смысл его слов. В следующий миг через мой позвоночник, казалось, прошла пара тысяч вольт, мгновенно погружая в глухую черноту. По крайней мере, ни с чем, кроме тока, я свои ощущения сравнить не смог. Очнулся я от резкого запаха аммиака. «Проснулся!» — радостным голосом произнес вампир. Этот голос вполне мог бы сулить что-то приятное, если бы не окружающая обстановка. Я был связан, вернее, привязан к деревянному креслу. Это первое, что я увидел, потому как почти упирался в собственные колени. Выпрямившись, я встретился с чьими-то поблекшими глазами. Это был Драск. Я не сразу понял, что такое с его лицом и почему его глаза внизу, а рот сверху. По мере того, как сознание прояснялось, я начал замечать и другие детали, хоть темнота в помещении и мешала рассмотреть все хорошо. Драск висел вниз головой и смотрел на меня мертвыми глазами. Его лицо было бледное, а под подбородком виднелся глубокий разрез, из которого в подставленный таз капала густая кровь. Видимо, его убили недавно. Не повезло Эрчонку, хоть он был тем еще уродом. К потолку он был подвешен на цепи, причем подвешен за крючья. Наверное, ему было больно перед смертью. Я чуть левее повернул голову и встретился глазами еще с одним эрком. Это был Гори. Его глаза тоже были выцветшими, правда, парень был жив, хоть и выглядел ужасно. Он был довольно сильно избит. Один клык отсутствовал, как и одно ухо. Но больше всего меня удивила его левая рука, вернее, ее отсутствие. Он так же, как и я, был привязан к деревянному креслу. «Да что здесь вообще происходит? Может, мне кошмар снится?» Чуть поодаль в таком же кресле сидел Боря. Благо, он просто был побит, и сильных увечий или ранений я не рассмотрел. Разве что один палец смотрел куда-то вверх. Хотя, может, он на что-то показывает? Я поглядел в указываемом направлении, и ничего. Просто потолок. Эх, значит, палец такой. Я ощутил теплый ветерок на своей щеке и повернул голову вправо, почти сразу же встретившись взглядом с горящими глазами вампира. Он стоял почти вплотную ко мне и дышал на меня. Почему-то это жутко раздражало, хотя, похоже, должно было пугать. Но мне просто не нравилось, что этот упырь на меня дышит. И даже ведь не думает, что может у него неприятное дыхание. Не люблю, когда так. Ну привет, эльфиненочек мой. Мы все второй день тебя дожидаемся. Все самое сладкое берегли для тебя. Зато теперь можно начинать.